Стівен Кінг. Плот. От Хорликовского университета в Питтсбурге до озера Какскейт 40 миль. И хотя в октябре в этих местах темнеет рано, а они сумели выехать только в 6, небо, когда они добрались туда, было еще светлым. Приехали они в Камара Дика. Дик, когда бывал трезв, не тратил времени зря, а когда выпивал пару пива, Камару у него только что не разговаривал. Не успел он затормозить машину у штакетника между автостоянкой и пляжем, как уже выскочил наружу, стягивая рубашку. Его взгляд шарил по воде, высматривая плот. Рэнди выбрался с переднего сиденья, не очень охотно. Конечно, идея принадлежала ему, но он никак не ожидал, что Дик отнесется к ней серьезно. На заднем сиденье зашевелились девушки, готовясь вылезти. Взгляд Дика беспокойно шарил по воде. Его глаза двигались справа налево, слева направо. Глаза снайпера, тревожно подумал Рэнди. И вдруг сфокусировались. «Вот он!» — крикнул Дик, хлопая ладонью по капоту Камара. «Как ты и сказал, Рэнди! Черт! Кто последний, тот тухлятина!» «Дик!» — начал Рэнди, поправляя очки, но этим он и ограничился, так как Дик уже перемахнул через штакетник и бежал по пляжу, ни разу не оглянувшись на Рэнди или Рэйчел или Лаверн, но смотря только на плот, стоявший на якоре ярдах в 50 от берега. Рэнди оглянулся, словно собираясь извиниться перед девушками, что втянул их в это, но они глядели только на Дика. Ну, пусть Рэйчел, Рэйчел же девушка Дика, но на него смотрела и Лаверн. Вот почему в Рэнди вспыхнула ревность, заставившая его действовать. Он стащил с себя рубашку, швырнул ее рядом с рубашкой Дика и перепрыгнул через штакетник. «Рэнди!» – позвала Лаверн, а он только махнул рукой вперед в серых октябрьских сумерках, приглашая взять с него пример и злясь на себя за это. Она ведь заколебалась и, возможно, предпочла бы не продолжать. План искупаться в октябре среди полного безлюдья перестал быть просто хохмой, родившейся среди приятной болтовни в ярко освещенных комнатах, которые он делил с Диком. Лаверн ему нравилась, но Дик был притягательнее. И черт его побери, если она не готова лечь под Дика, и черт его возьми, тут можно озлиться. Дик на ходу расстегнул ремень и стянул джинсы с худощавых бедер, а потом умудрился и вовсе их сбросить, не замедляя шага. Достижение, которого Рэнди не повторить и за 1000 лет. Дик продолжал бежать в одних плавках. Мышцы его спины и ягодиц работали на загляденье. Рэнди мучительно сознавал, какими тощими выглядят его собственные ноги, когда расстегнул свои левайсы и неуклюже выпутался из них. У Дика это был балет, у него клоунада. Дик кинулся в воду и завопил: «Холодище, матерь божья!» Рэнди заколебался, но только в мыслях, где все замедлялось. «Температура воды градусов 5, от силы 7», — шепнуло его сознание. «У тебя может остановиться сердце». Он учился на медицинских курсах и знал, что это факт. Но в мире физических действий он не колебался ни доли секунды. Прыжок! И на миг сердце у него действительно остановилось. Во всяком случае, ощущение было такое. Дыхание перехватило, и он с усилием глотнул воздуха, а вся его соприкасающаяся с водой кожа онемела. «Это безумие», — подумал он и тут же: «Но идея-то твоя, Панчо». И он поплыл за Диком. Девушки переглянулись. Лаверн пожала плечами и усмехнулась. «Если могут они, то можем и мы», — сказала она, стаскивая блузку и открывая практически прозрачный бюстгальтер. «Ведь у девушек вроде бы имеется дополнительный подкожный слой жира». В следующую минуту она была уже за штакетником и бежала к воде, расстегивая вельветовые брючки. Секунду спустя Рэйчел последовала за ней, примерно так же, как Рэнди последовал за Диком. Девушки пришли к ним днем. Во вторник к часу занятия у всех них кончились. Дик получил свою ежемесячную стипендию. Один из помешанных на футболе давних выпускников, футболисты прозвали их ангелами, позаботился, чтобы он каждый месяц получал 200 наличными. так что в холодильнике стояла картонка с пивными банками, а на видавшем виды стерео Рэнди диск Найта Рейнджера. Все четверо занялись ловлей кайфа. Ну и разговор зашел о конце долгого индейского лета, которое порадовало их в этом году. Радио предсказывало снегопад в среду, и Лаверн высказала мнение, что метеорологов, предсказывающих снегопады в октябре, следует перестрелять. И никто не возразил. Рэйчел заметила, что каждое лето, пока она была девочкой, казалось, длилось целую вечность. А вот теперь, когда она стала взрослой, дряхлой 19-летней маразматичкой, сострил Дик, и она пнула его в лодыжку. Год из года они все короче. «Тогда казалось, что я всю жизнь провожу на озере Каскейд», — сказала она, направляясь по истертому кухонному линолеуму к холодильнику. Заглянула внутрь и нашла банку Iron City Lights за голубыми пластмассовыми коробками для хранения пищи. В среднем остатки допотопного маринада давно превратились в сплошную плесень. Рэнди был хорошим студентом, Дик — хорошим футболистом, но когда дело доходило до домашнего хозяйства, не стоили и плевочка. Банку она экспроприировала и продолжала. «Никогда не забуду, как я в первый раз доплыла до плота и проторчала там чуть не два чертовых часа. Боялась плыть обратно». Она села рядом с Диком, и он обнял ее за плечи. Она улыбнулась своим воспоминаниям. А Рэнди внезапно подумал, что она похожа на какую-то знаменитость или полузнаменитость. Только вот на кого? Ему предстояло вспомнить это позднее при менее приятных обстоятельствах. «В конце концов, брату пришлось сплавать туда и отбуксировать меня к берегу на надутой камере. Черт, ну и злился же он, а я обгорела, не поверите». «А плот все еще там», — сказал Рэнди, просто чтобы сказать что-нибудь. Он видел, как Лаврен снова поглядывает на Дика. Последнее время она все время смотрела на Дика. Но теперь она посмотрела на него. «Рэнди, так ведь ноябрь на носу. День всех святых. А пляж Каскейд закрывают после 1 сентября». «Но плот все равно на месте», — сказал Рэнди. «Недели три назад мы были там на геологической практике. Напротив пляжа, и я заметил плот. Он выглядел как...» Рэнди пожал плечами. «Как маленький кусочек лета, который кто-то забыл забрать и отправить на склад до будущего лета». Он думал, они начнут смеяться над ним. Но никто не засмеялся. Даже Дик. «Но это еще не доказывает, что он и сейчас там», — сказала Лаверн. «Я упомянул про него одному из ребят», — сказал Рэнди, допивая свое пиво. «Билли Делойсу. Ты его помнишь, Дик?» Дик кивнул. «Играл во втором составе до травмы». «Ну да, вроде бы». Так он из тех мест и сказал, что владельцы пляжа не отгоняют плот к берегу, пока озеро не начнет замерзать. «Ленятся», — во всяком случае, так он сказал. И сказал, что бывали случаи, когда они так затягивали, что он вмерзал в лед. Он умолк, вспоминая, как выглядел плот на якоре посреди озера, квадрат сияющих белизной досок, а вокруг сияющая голубая осенняя вода. Он вспомнил, как до них донесся перестук поплавков под ним, этот кланг-кланг, тихо-тихо, но звуки далеко разносились в неподвижном воздухе вокруг озера. Этот звук и перебранка ворон над чьим-то огородом, урожай с которого был уже убран. «Завтра снегопад», — сказала Рэйчел, вставая, когда ладонь Дика словно бы рассеянно соскользнула на выпуклость ее груди. Она отошла к окну и посмотрела наружу. «Паршиво». «Знаете что?» — сказал Рэнди. «Поехали на Каскейд. Доплывем до плота, попрощаемся с летом и вернемся на берег». Не будь он полупьян, так никогда бы такого не предложил. И уж, конечно, он никак не ждал, что кто-нибудь отнесется к его словам серьезно. Но Дик тут же загорелся. «Идет! Потрясающе, Панча! Потрясающе до хреновости!» Лаверн подпрыгнула и расплескала пиво, но она улыбнулась, и от этой улыбки Рэнди стало не по себе. «Сгоняем туда!» «Дик, ты свихнулся», — сказала Рэйчел тоже с улыбкой, но немножко вымученной, немножко тревожной. «Нет, я еду», — сказал Дик, кидаясь за своей курткой, а Рэнди с растерянностью, но с возбуждением увидел ухмылку Дика, бесшабашную и чуть сумасшедшую. Они жили вместе уже 3 года, футболист и мозгач, Сеско и Панчо, Бэтмен и Робин. И Рэнди хорошо знал эту ухмылку. Дик не валял дурака, он намеревался сделать это и мысленно был уже на полпути туда. На языке у него вертелось «брось, Сеска, только не я», но он не успел произнести эти слова, как Лаврен вскочила с тем же сумасшедшим хмельным выражением в глазах. Или это было пиво? «Я за». «Так едем», — Дик оглянулся на Рэнди. «Как ты, Панчо?» Тут Рэнди взглянул на Рэйчел и уловил в ее глазах отчаяние. Что до него, то Дик и Лаврен могли смотаться вместе на озеро Каскейд, а потом вязнуть в снегу всю ночь на скорости 40 миль. Нет, его не обрадует, если он узнает, что они вытрахивали друг другу мозги, и не удивит. Но выражение в глазах Рэйчел — это тоска... «Ах, Сеска!» — крикнул Рэнди. «Ах, Панчо!» — радостно крикнул в ответ Дик. Они хлопнули ладонью о ладонь. Рэнди был на полдороги к плоту, когда заметил темное пятно в воде. Оно было за плотом, левее него и ближе к середине озера. Еще 5 минут, и он не отличил бы его от теней сгущающихся сумерек, если бы вообще заметил. «Мазутное пятно?» — подумал он, все еще силой рассекая воду, смутно осознавая всплески рук и ног девушек за спиной. Но откуда в октябре на пустынном озере могло появиться мазутное пятно? И оно такое странно круглое и маленькое, никак не больше 5 футов в диаметре. «Ух!» — снова закричал Дик, и Рэнди посмотрел в его сторону. Дик поднимался по лесенке сбоку плота, встряхиваясь точно собака. «Как делишки, Панчо?» «Отлично!» — крикнул он в ответ, поднажав. Вообще-то все оказалось значительно лучше, чем ему показалось сначала. Просто надо было двигаться. По его телу разливалась теплота, а мотор работал вовсю. Он чувствовал, как его сердце гонит кровь на повышенных оборотах, прогревая его изнутри. У его родителей был дом на мысе Кот, и там водичка была похолоднее этой в середине июля. «Панчо, ты думаешь, что сейчас тебе скверно? Погоди, пока не выберешься сюда!» Злорадно завопил Дик. Он подпрыгивал так, что плот раскачивался и растирал тело обеими руками. Рэнди забыл про мазутное пятно, пока его пальцы не уцепились за грубые, выкрашенные белой краской ступеньки лестницы со стороны берега. И тут увидел его вновь. Оно немного приблизилось. Круглая темная блямба на воде, вроде большой родинки, колышущаяся на пологих волнах. Прежде оно было ярдах в 40 от плота, а теперь расстояние сократилось вдвое. Как это может быть? Как? Тут он вылез из воды, и холодный воздух обжег ему кожу, обжег даже сильнее, чем вода, когда он в нее окунулся. «Ух, хреновина!» — взвыл он со смехом, весь дрожа и ежась в мокрых трусах. «Панчо, ты есть большая жопа!» — упоенно заявил Дик. «Порядком прокладился». «И уже трезвый?» — добавил он, втаскивая Рэнди на плот. «Я трезвый, я трезвый!» Он принялся прыгать, как раньше Дик, хлопая скрещенными руками по груди и животу. Они повернулись и посмотрели на девушек. Рэйчел обогнала Лаверн, которая плыла по собачьи, и к тому же как собака с притупившимися инстинктами. «Вы, дамочки, в порядке?» — заорал Дик. «Иди к черту, индюк!» — откликнулась Лаверн, и Дик опять захохотал. Рэнди посмотрел в бок и увидел, что странное круглое пятно еще приблизилось на 10 ярдов и продолжает приближаться. Оно плыло, круглое, симметричное, точно верх стального барабана, но оно колыхалось с волнами и, значит, не могло быть верхней частью твердого предмета. Внезапно его охватил страх, безотчетный, но очень сильный. «Плывите!» – закричал он девушкам и нагнулся, чтобы схватить Рэйчел за руку, когда она достигла лесенки. Втащил ее на плот, она сильно стукнулась коленом, он услышал звук удара. «А, эй, что ты?» Лаверн оставалось одолеть 10 футов. Рэнди снова поглядел в бок и увидел, что круглое нечто касается стороны плота, обращенной от берега. Оно было темным, как мазут, но он не сомневался, что мазут тут ни при чем. Слишком уж оно темное, слишком плотное, слишком ровное. «Рэнди, ты мне чуть ногу не сломал! Это, по-твоему, шутка?» «Лаверн, плыви!» Теперь это был не просто страх, теперь это был ужас. Лаверн откинула голову, возможно, не различив ужаса, но хотя бы уловив требование поторопиться. Ее лицо выразило недоумение, но она сильнее заработала руками, сокращая расстояние до лесенки. «Рэнди, да что с тобой?» – спросил Дик. Рэнди снова посмотрел в бок и увидел, что нечто изогнулось, огибая угол плота. На мгновение оно обрело сходство с Пэкманом, фигурой видеоигры, разинувшей рот, чтобы глотать электронные пирожки. Затем угол остался позади, и оно заскользило вдоль плота, причем дуга впереди вытянулась в прямую линию. «Помоги мне втащить ее!» – буркнул Рэнди Дику и потянулся за рукой Лаверн. «Быстрее!» Дик добродушно пожал плечами и ухватил другую руку Лаверн. Они вытащили ее из воды на плот буквально за секунду до того, как черное нечто скользнуло мимо лесенки и его края, сморщилось, огибая стойки. «Рэнди, ты спятил?» Лаверн запыхалась. И в ее голосе слышался испуг. Сквозь бюстгальтер четко проглядывали соски, вытянутые в холодные твердые острия. «Вон то», — сказал Рэнди, указывая. «Дик, что это?» Дик увидел. Оно достигло левого угла плота, чуть отплыло, вновь обретя круглую форму, и теперь просто лежало на воде. Все четверо уставились на него. «Мазутное пятно, наверное», — сказал Дик. «Ты мне колено ободрал», — сказала Рэйчел, поглядев на темное нечто в воде, а потом на Рэнди. «Ты...» «Это не мазут», — сказал Рэнди. «Ты когда-нибудь видел совершенно круглое мазутное пятно?» «Эта штука смахивает на днище бочки». «Я вообще в жизни ни одного мазутного пятна не видел», — ответил Дик. Говорил он с Рэнди, но смотрел на Лаверн. Трусики Лаверн были почти такими же прозрачными, как бюстгальтер. Мокрый шелк подчеркивал треугольничек между ногами, плотненькие полумесяцы ягодиц. «Я вообще в них не верю, я же из Миссури». «Я буду вся в синяках», — сказала Рэйчел, но гнев исчез из ее голоса. Она видела, как Дик смотрел на Лаверн. «Господи, ну и замерзла же я», — сказала Лаверн и изящно задрожала. «Оно подбиралось к девушкам», — сказал Рэнди. «Да ладно тебе, Панчо, мне казалось, ты сказал, что протрезвел». «Оно подбиралось к девушкам», — повторил Рэнди упрямо и подумал. «Никто не знает, что мы здесь, никто». «А ты-то мазутные пятна видел, Панчо?» Дик обнял голые плечи Лаверн с той же рассеянностью, с какой раньше погладил грудь Рэйчел. К грудям Лаверн он не прикасался, по крайней мере пока, но его ладонь была совсем рядом. Рэнди обнаружил, что ему в сущности все равно. А не все равно, это черное круглое пятно на воде. «Видел 4 года назад у мыса Кот», — сказал он. «Мы вытаскивали птиц из прибоя, пытались очистить их». «Экологично, Панчо», — одобрительно сказал Дик. «Очинно экологично, моя так понимает». Рэнди сказал. «Вонючая липкая грязь по всей поверхности, полосы, языки. Выглядело совсем иначе, понимаешь? Не было компактности». «То выглядело несчастной случайностью», — хотелось ему сказать. «А это на случайность не похоже. Оно тут словно бы с какой-то целью». «Я хочу вернуться», — сказала Рэйчел, все еще глядя на Дика и Лаверн. Рэнди заметил в ее лице глухую боль. «Наверное, она не знает, что это заметно», — решил он. «Так возвращайся», — сказала Лаверн. Выражение на ее лице — ясность абсолютного торжества, — подумал Рэнди. И если в мысли и было о велеречии, то выражало именно то, что следовало. Выражение это не было адресовано именно Рэйчел, но Лаверн даже не пыталась скрыть его. Она сделала шаг к Дику, только шаг и разделял их. Ее бедро чуть коснулось его бедра. На мгновение внимание Рэнди отвлеклось от того, что плавало на воде, и сосредоточилось на Лаверн с почти упоительной ненавистью. Он ни разу не ударил ни одну девушку, но в эту минуту мог бы ударить ее с подлинным наслаждением. Не потому, что любил ее, слегка увлекся ею, да, отнюдь не слегка хотел ее, да, и сильно взревновал, когда она начала наезжать на Дика, о да. Но девушку, которую он любил бы по-настоящему, он никогда бы на 15 миль к Дику не подпустил, если на то пошло. А потому что знал это выражение на лице Рэйчел, знал, как это выражение ощущается внутри. «Я боюсь», — сказала Рэйчел. «Мазутного пятна?» — недоверчиво спросила Лаверн и расхохоталась. И вновь Рэнди неудержимо захотелось ударить ее, размахнуться и влепить пощечину открытой ладонью, чтобы стереть эту подленькую надменность ее лица и оставить на щеке след, синяк в форме ладони с растопыренными пальцами. «Давай поглядим, как назад поплывешь ты», — сказал Рэнди. Лаверн снисходительно ему улыбнулась. «Я еще не готова вернуться», — сказала она, словно объясняя ребенку. Потом поглядела на небо и на Дика. «Я хочу поглядеть, как загорятся звезды». Рэйчел была невысокой, хорошенькой, словно бы шаловливой, но в ней сквозила какая-то неуверенность, напоминавшая Рэнди нью-йоркских девушек. Утром они торопятся на работу в щегольских юбочках с разрезом спереди или сбоку, и выражение у них такое же, чуть невротичное. Глаза Рэйчел всегда блестели, но задор ли придавал им эту живость или просто невнятная тревога? Дик обычно предпочитал высоких девушек с темными волосами, с сонными, томными глазами, и Рэнди понял, что между Диком и Рэйчел теперь все кончено. Что бы то ни было, что-то простое и, может быть, чуть скучноватое для него, что-то глубокое и сложное, и, вероятно, мучительное для нее. Это кончилось так бесповоротно и внезапно, что Рэнди почти услышал треск, с каким ломают о колено сухую ветку. Он был застенчив, но теперь он подошел к Рэйчел и обнял ее за плечи. Она на секунду подняла глаза, несчастные, но благодарные ему за эту поддержку, и он обрадовался, что сумел чуть-чуть помочь ей. И вновь он заметил сходство с кем-то, что-то в ее лице, в ее выражении. Какая-то телевизионная игра, реклама крекеров, вафель или еще какой-то чертовой дряни. И тут он понял. Она была похожа на Сэнди Данкан, актрису, которая играла в новой постановке Питера Пэна на Бродвее. «Что это?» – спросила она. «Рэнди, что?» «Не знаю». Он посмотрел на Дика и увидел, что Дик смотрит на него с этой знакомой улыбкой, в которой было больше дружеской фамильярности, чем пренебрежения, но пренебрежение в ней было. Возможно, Дик даже не подозревал об этом, но оно было. Выражение говорило: «Ну вот, старина Рэнди с его мнительностью обмочил свои пеленочки». Рэнди полагалось подать реплику: «Это, ну, черные пустяки, не беспокойся, оно уплывет». Ну, что-нибудь в таком роде. Но он промолчал. Пусть Дик улыбается. Черное пятно на воде пугало его. По-настоящему. Рэйчел отошла от Рэнди и грациозно опустилась на колени в том углу плота, который был ближе всего к пятну, и на миг сходство стало еще более четким. Девушка на этикетках «Уайт Рок». Сэнди Данкин на этикетках «Уайт Рок», — поправило его сознание. Ее волосы белокурые, жестковатые, коротко остриженные, влажно облепили красивый череп. На ее лопатках над белой полоской бюстгальтера кожа пошла пупырышками от холода. «Не свались в воду, Рэйч!» — сказала Лаверн, сияя злорадством. «Прекрати, Лаверн!» — сказал Дик, все еще улыбаясь. Рэнди поглядел, как они стоят на середине плота, небрежно обнимая друг друга за талию, чуть соприкасаясь бедрами, и перевел взгляд назад на Рэйчел. По его спинному мозгу степным пожаром пронеслась тревога, и дальше по всем нервам. Черное пятно вдвое сократило расстояние между собой и углом плота, где Рэйчел на коленях глядела на него. Раньше от плота его отделяло футов 7, теперь не больше 3. И он увидел странное выражение в ее глазах, какую-то круглую пустоту, которая пугающе напоминала круглую черноту того, что плавало на воде. А теперь это Сэнди Данкан сидит на этикетке «White Rock» и делает вид, будто ее завораживает восхитительный, богатый оттенками вкус медовой ковришки фирмы «Набиско». Пришла ему в голову нелепая мысль, и, чувствуя, что его сердце начинает работать бешено, как тогда в воде, он крикнул: «Отойди от края, Рэйчел!» И тут все начало происходить стремительно, с быстротой рвущихся шутих. И все-таки он видел и слышал все по отдельности с абсолютной адской четкостью, словно каждый момент был заключен в собственную капсулу. Лаверн засмеялась. В ясный день во дворе колледжа так могла бы засмеяться любая студентка. Но здесь, в сгущающихся сумерках, Смех этот прозвучал, как злорадное хихиканье ведьмы, помешивающей в котле колдовское зелье. «Рэйчел, может, тебе лучше это?» — сказал Дик. Но она перебила его почти, наверное, в первый раз в жизни и, безусловно, в последний. «Оно цветное?» — воскликнула она с бесконечным трепетным изумлением. Ее глаза были устремлены на черное пятно в воде с невыразимым восторгом, и на миг Рэнди показалось, что он видит то, о чем она говорила. Цвета, да, цвета, заворачивающиеся вовнутрь яркими спиралями. Затем краски исчезли, и вновь ничего, кроме тусклой матовой черноты. «Такие изумительные краски!» «Рэйчел!» Она потянулась к пятну, наклоняясь вперед. Ее белая рука в узорах пупырышек от плеча, ее пальцы опустились к пятну, чтобы прикоснуться к нему, и Рэнди заметил, что она обгрызла ногти почти до мяса. «Рэй!» Он почувствовал, как накренился плот, когда Дик шагнул к ним, и в тот же момент нагнулся к ней, смутно сознавая, что не хочет, чтобы от воды ее оттащил Дик. И тут Рэйчел коснулась воды. Только указательным пальцем. И от него побежали крохотные кольца ряби. А пятно уже достигло его. Рэнди услышал ее вскрик, и внезапно восторг исчез из ее глаз, сменившись смертной мукой. Черное вязкое вещество устремилась вверх по ее руке, точно ил. И Рэнди увидел, как под чернотой ее кожа растворяется. Рэйчел открыла рот и закричала, и начала крениться к воде. Слепо она протянула другую руку к Рэнди. Он попытался схватить ее. Их пальцы соприкоснулись. Она посмотрела ему в глаза, все еще жутко похожая на Сэнди Данкан. А потом с всплеском упала в воду. Черное пятно заколыхалось над местом ее падения. «Что случилось?» — кричала у них за спиной Лаверн. «Что случилось? Она упала в воду? Что с ней случилось?» Рэнди шагнул вперед, собираясь прыгнуть за ней. И Дик с небрежной силой оттащил его от края. «Нет!» — сказал он со страхом в голосе, что было совсем на него не похоже. Все трое увидели, как она поднялась к поверхности отчаянным усилием. Ее руки поднялись из воды, замахали. Нет, не руки. Одна рука. Другую покрывали фестоны черные пленки на чем-то багровом, пронизанном сухожилиями, на чем-то похожем на пласт мяса, свернутый в рулет. «Помогите!» — вскрикнула Рэйчел. Ее глаза вспыхивали, сверкали на них, куда-то в сторону на них, в сторону глаза. Ее глаза были точно два фонаря, которыми бессмысленно сигналят во тьме. Она взбила воду в пену. «Помогите! Больно, пожалуйста! Помогите! Больно! Больно! Больно!» Рэнди упал, когда Дик оттащил его. Но теперь он поднялся с досок и, спотыкаясь, кинулся туда, не в силах игнорировать этот вопль. Он хотел прыгнуть в воду, но Дик сгробастал его, обхватил могучими ручищами его узкую грудь. «Нет, она же мертва!» — хрипло зашептал он. «Черт, неужели ты не видишь? Она мертва, Панчо!» Внезапно густая чернота заскользила по лицу Рэйчел, точно занавеска. И ее вопль был заглушен, а затем оборвался. Теперь черное, казалось, заматывало ее перекрещивающимися веревками. Рэнди видел, как оно въедалось в нее, будто кислота. И тут ее сонная артерия начала выбрасывать темную струю, а оно выбросило ложноножку, перехватывая бьющую кровь. Он не верил тому, что видел, не мог понять. Но сомнений не было, ни ощущения, что он теряет рассудок, ни тайной надежды, что это сон или галлюцинация. Лаверн кричала. Рэнди оглянулся на нее как раз вовремя, чтобы увидеть ладонь, прижатую к ее глазам в мелодраматичном жесте героини немого фильма. Он думал, что засмеется, скажет ей об этом, но обнаружил, что не в силах произнести ни звука. Он посмотрел на Рэйчел. От Рэйчел уже почти ничего не осталось. Ее безумные попытки вырваться перешли просто в судорожные подергивания. Чернота обволакивала ее. «И стало больше», — подумал Рэнди. «Конечно, больше!» С тупой необоримой мощью. Он увидел, как рука Рэйчел ударила по черноте и прилипла к ней, будто клею на мушиной бумаге. Увидел, как рука была поглощена. Теперь остался только абрис ее фигуры, но не в воде, а внутри черноты. И она не переворачивалась. Ее переворачивали. И это уже утрачивало сходство с ее фигурой. Мелькнуло что-то белое. Кость. С омерзением подумал Рэнди, беспомощно отвернулся, и его вытошнило за край плота. Лаверн все еще кричала. Потом раздался глухой шлепок, крики оборвались, сменились хныканьем. «Он ее ударил», — подумал Рэнди. «Я и сам хотел, помнишь?» Он попятился, утирая рот, испытывая слабость и тошноту, и страх. Такой страх, что был способен думать лишь крохотным уголком мозга. Еще немного, и он сам закричит. И тогда Дику придется дать ему пощечину. Дик панике не поддастся. О нет, Дик — материал, из которого делают героев. «На футбольном поле надо быть героем, чтобы нравиться красоткам», — зазвучала в его сознании забористая песенка. И тут он услышал, что Дик говорит с ним, и поглядел на небо, стараясь, чтобы в голове прояснилось, чтобы отогнать видение того, как фигура Рэйчел утрачивает человечность, превращается в комья, а чернота пожирает их. Он не хотел, чтобы Дик отвесил ему пощечину, как Лаверн. Он поглядел на небо и обнаружил, что там уже загорелись первые звезды. Угасли на западе последние отблески дня, и ковш большой медведицы обозначился полностью. «Ах, Сеска!» — выдавил он из себя. «Моя, думаю, мы на этот раз сильно вляпались». «Что это такое?» Его рука опустилась на плечо Рэнди, стискивая и проминая его до боли. «Оно ее съело, ты видел? Оно съело ее! Съело целиком! Хреновина! Так что оно такое?» «Не знаю. Ты что, не слышал? Я же уже говорил». «Ты обязан знать! Хреновый ты комок мозгов! Ты же все научные программы проходишь!» Теперь иди, квапил, и это помогло Рэнди взять себя немного в руки. «Ни в одной научной книге я ни о чем подобном не читал», — ответил Рэнди. «В последний раз я видел что-то подобное в жутком зрелище, в День всех святых, когда мне было 12». А оно уже вновь обрело свою круглую форму и лежало на воде в 10 футах от плота. «Оно стало больше!» — охнула Лаверн. Когда Рэнди увидел пятно в первый раз, он определил его диаметр примерно в 5 футов. Теперь оно было не менее 8 футов в поперечнике. «Оно стало больше, потому что съела Рэйчел!» — взвизнула Лаверн и снова принялась кричать. «Прекрати, не то я тебе челюсть сломаю!» — сказал Дик, и она прекратила, но не сразу, а замирая, как музыка на пластинке, если вдруг выключить сток, не сняв иглу. Глаза у нее стали громадными. Дик оглянулся на Рэнди. «Ты в порядке, Панчо?» «Не знаю. Наверное». «Молодец!» Дик попытался улыбнуться, и Рэнди с тревогой заметил, что его попытка увенчивается успехом. «Неужели что-то в Дике наслаждается происходящим? Так тебе неизвестно, что это может быть такое?» Рэнди покачал головой. «Может, это все-таки мазутное пятно? Или было им, пока что-то его не изменило? Может, космические лучи пронизали его под определенным углом? А может, Артур Годфри пописал на него атомной закваской? Кто знает? Кто может знать?» «Как по-твоему, мы сумеем проплыть мимо него?» Не отступал Дик, тряся Рэнди за плечо. «Нет!» — взвизнула Лаверн. «Прекрати, не то я тебя прикончу!» — сказал Дик, снова повышая голос. «Я не шучу!» «Ты видел, как быстро оно захватило Рэйчел?» — сказал Рэнди. «Может, оно тогда было голодным?» — возразил Дик. «А теперь насытилось!» Рэнди вспомнилась, как Рэйчел стояла на коленях в углу плота, такая неподвижная, такая хорошенькая, в бюстгальтере и трусиках. В горле у него вновь поднялся тошнотворный комок. «Возьми и попробуй», — сказал он Дику. Дик ухмыльнулся, совсем не весело. «Эх, Панчо! Эх, Сеску!» «Я хочу вернуться домой», — сказала Лаверн боязливым шепотом. «А?» Они не ответили. «Значит, ждем, пока оно уплывет. Оно приплыло, значит, и уплывет», — сказал Дик. «Может быть», — сказал Рэнди. Дик взглянул на него. В полумраке лицо Дика выражало свирепую сосредоточенность. «Может быть! Что это за хреновина, может быть?» «Мы приплыли, и оно приплыло. Я видел. Будто учуяло нас. Если оно насытилось, как ты сказал, то уплывет, скорее всего. А если еще хочет жратвы...» Он пожал плечами. Дик задумался, наклонив голову. С его коротких волос все еще падали капли. «Подождем», — сказал он. «Пусть жрет рыбу».